Человек не недоумка, приспособился в миру. Например, придумал сумку, подражая кенгуру. Человек не недоумка, он и гений, и злодей. Словно дети, деньги в сумках спят у сумчатых людей.